Не так давно мы строили молитвенный дом, и пришлось много трудиться. Я сильно простыл, попал в больницу. Там признали опухоль на легких. Ну и так открыто сказали, что злокачественная опухоль, рак. Положили меня в больницу, это примерно год или полтора назад. Попрощался с церковью, помолились, немножко поплакали. Пришел я в больницу, принял меня там хирург, спросил и говорит, ну, проверил все так, кругом меня внутри, так и внешне. Операция сложная, так что надо тебе, ну, с женой, там, так сказать, с детьми встретиться. Ну, так дал понять, вряд ли ты выживешь. Я говорю, я верующий человек. Как верующий? Ну, рассказал ему верующий, пресвитер церкви. Он встал, подошел ко мне. Очень много в жизни я лечил людей. Но впервые встречаю, чтобы пастора церкви я делал операцию. Я хоть, говорит, сам и верю в Бога, но вместе с тем и не верю, кто знает, как есть или нет. Но изучаю этот вопрос. А как же тебе делать операцию? Я говорю, знаешь, называя его по имени Отечеству, не надо мне делать операцию. Отпусти меня домой. Походил он немножко, подумал. Нет, ты полежи у меня немножко, я еще раз тебе проверю, а потом решил вопрос. Я набрал Евангелий, слава Богу, один вечер, второй вечер, так собрание проводил там, много людей приходило там же в этой палате. Вечера очень проходили хорошо, молились, прошел по некоторым палатам, посмотрел, как люди мучаются, страдают от этой страшной болезни. Ну и так внутренно думаю, Господи, дай-то ведь милость такую, лучше умереть без операции. Прошло несколько дней, он еще говорит, ну что ты, я еще раз высказываю, отпусти меня домой. Не обижайся, мы будем молиться. Если Бог продлит жизнь, продлит. Нет, я желаю без операции перейти в вечность к Господу. А можно мне посетить вашу церковь? Можно. В воскресенье пришел он с женою на собрание, послушал. Второй раз пришел, очень нравится, очень хорошо у вас собрание проходит. Действительно, вы правильный учитель людей. Так, человек серьезный оказался, ему лет 50, наверное. Прошло несколько времени, мне предложили верующие люди полечиться. Полечиться, вы, наверное, тоже знаете, значит, там 30 грамм водочки или спирту и масло. Вместе это размешивать и три раза в день пить. Настойчиво некоторые братья. Попробовал я один раз, ну и говорю, жена так волнуется, надо пить. Я говорю, нет, я этого не могу принимать. Это не для христианина. Это надо 100 грамм в день каждый раз выпивать водки. Я ее никогда не пил и не собираюсь пить. Что Бог даст? Слава Богу, отказался от этого. Приходит... Наверное, месяца через два этот врач ко мне домой. Приносит много разных книг религиозных. Вот начал я заниматься этим вопросом. Ну, интересуется. Но все-таки как ты? С тобой-то что, хуже или лучше? Я говорю, слава Богу, пока хожу на собрания, проповедую Евангелие. Ну, и скажу вам, до сегодня, слава Богу, все хорошо. Есть там болезнь или нет внутри, Так, вроде как, все слава Богу. Братья и сестры, вчера ко мне подошли друзья некоторые, говорят, что, ну, лечится, так сказать, необычным способом. Там какие-то уколы делают не совсем, яйцо разбивают там и другие. Есть такие, очень много, к сожалению, сейчас лекарей, неверных лекарей, и это есть среди верующих людей. К сожалению, есть среди верующих людей, занимаются вот этими различными делами. Я бы советовал больше предавать себя в руки Господа. В руки Господа предавать себя. Это надежные руки Божьи. Они никогда не могут подвести, или руки Божьи всегда твердые, верные. Вот я слушал брата, он рассказывал за лагеря. Конечно, у нас таких условий не было, где мне пришлось быть. Не было таких условий. Когда я однажды получил от Виктора Кузьмича письмо, он пишет: «Ты, брат, старайся там травку находить и есть ее». В нашем лагере, где я был, никогда нельзя было найти единой травки. Не было ее. Начальство приказало всю травку поповырвать, попожечь. Это был голодный, страшный лагерь. Много били. И когда приходилось видеть людей, умирающих, то это буквально люди, которые съедались живыми червями. Тысячи червей ползали по этим людям, их съедали и никому не были нужны. За время всего этого моего пребывания там мне никогда не дали ни посылки, ни каких средств других, кроме это гнилые помидоры, гнилая капуста. Вот это было ежедневное мое питание. Пришлось, по милости Господней, сидеть в камерах с людоедом. Это особенно была тяжелая пытка. 10 дней мне пришлось с ним сидеть. Пришлось сидеть с туберкулезными людьми, которые кровью дышали. Пришлось сидеть в камере с крысами. Специальная камера была. Пришлось сидеть в камере прокаженных. Пришлось стоять перед разными орудиями пыток. И когда травили дважды собаками. Однажды особенный такой был злой человек, травил собак. Я стоял посредине, собаки стояли на задних ногах, и буквально, ну, настолько было, конечно, тяжеловато. И вместе с тем, в этот момент я вспоминал братьев и сестер, которые в первые века умирали вот в таких пытках. Скажу откровенно, хотелось умереть. После этих пыток собаками он вдруг говорит: завтра ко мне придешь, в кабинет такой-то, последний твой день, прощайся с баптистами. Попрощался я с церковью, утром пришел в кабинет к нему. Он сидит, смотрит и говорит: что вы делали в эту ночь? Я говорю: молились. Я не верю, как он говорит, ни в Бога, ни в дьявола. Но мне хочется еще раз у тебя спросить, а что вы делали действительно эту ночь? Правда, в эту ночь церковь прилежно молилась. Поднимается он, подходит ко мне, обнимает меня и говорит, в эту ночь ты стал для меня как брат родной. Прости меня за вчерашний мой поступок, майор милиции так говорит, больше ноги моей среди вас не будет. Пусть я лишусь погон, но никогда больше так поступать не буду. Что было в ту ночь с ним, я не знаю, он не сказал. Но правда, больше мы его, этого злого человека, не видели. Не знаем, кончилась его жизнь или живой он. В лагере я все время так просил Бога, если останусь жив, то когда приду на свободу, так я все время думал, устроюсь на хлебозавод и буду есть день и ночь хлеб. Апостол Павел пишет так. По милости Господней, вот здесь поступила записочка, у нас было в моей семье 7 детей. 2 из них не стало. 5 сыновей, слава Богу, все верующие. 3 из них служители. 1 регентом трудится, а 1 так по музыкальной части в церкви. Недавно родился 18-й внук. Среди них тоже 13 внуков, остальные девочки. Слава Богу, старший внук уже принял крещение, трудится немножко среди молодежи. Это в семье нашей. Мы часто собираемся в семье, живем очень мирно, хорошо. Дай Бог, чтобы все семьи так жили. Слово Божие говорит так, я прочитаю из 2 послания к Коринфянам, 4 глава. «Ибо кратковременное легкое страдание наше производит в безмерном преизбытке вечную славу. Когда мы смотрим не на видимое, но на невидимое, ибо видимое временно, а невидимое вечно». Что мы с вами изберем, братья и сестры? Что мы изберем с вами, видимое или невидимое? Естественно, что каждый сейчас из нас, наверное, думает, да нет, наверное, избрать лучше невидимое, потому что оно вечно. Но прежде чем пройти и невидимое избирать, нам необходимо обязательно пройти видимое. Есть служение в нашей жизни у каждого человека. Видимое служение и невидимое служение, и внутреннее служение. Это у каждого есть христианина. Видимое служение – это то, что мы вот сейчас совершаем. Это видимое служение. Мы видимо проповедуем, поем, играем, рассказываем, на собрании сидим, видим, как кто ведет себя. Это все видимое перед Богом, и перед нами это видим. Мы с вами видим, кто молится, кто еще что делает. Все это видимое служение. И это необходимо, это служение, братья и сестры. Видимое необходимо служение. Проповедь Евангелия, пение, страдания за Христа. Все это нужно видимое служение. Наш Господь Иисус Христос пришел на землю для того, чтобы совершить видимое служение. Его видели, слышали, его ощущали, с ним ели вместе. Все это было видимое. И слава Богу, что нам святые апостолы передали все это через Святое Евангелие, видимое служение Господа. А потом его служение ушло в невидимое служение. И вот мы сейчас с вами совершаем это служение, видимое служение, которое для всех нас очень необходимо. Мы хотим и видеть друг друга, и слушать друг друга. И это очень хорошо, очень хорошо. Проповедь Евангелия, проповедь Евангелия. Однажды меня поставили проповедь, когда я учился на старшего пресвитера в Москве. И там были определенные темы. Но мне говорит Александр Васильевич, но ты как 5 лет отсидел вот на ссылке, тебе мы даем вольную тему. Да, Карио был такой генеральный секретарь Союза Баптистов. Он очень меня уважал, так как немножко знал моего отца. Отец у меня был делегатом 10-го съезда. Это еще в те далекие годы. В его жизни я запомнил один такой момент, когда он часто рассказывал, он, правда, рано умер. Когда он приехал туда, в Ленинград, первый раз с деревни, никогда в городе не был. И вдруг, говорит, иду и смотрю, стоят львы. Ну, мы, дети, думаем, вот это да, львы стоят. Я, говорит, подхожу, попробовал, каменные львы. В Ленинграде кто был из вас, видели львов там? Есть мост такой. Я потом через 50 лет ездил специально, искал этих львов, нашел, постоял, может быть, на том месте, где отец стоял. Но случилось так, что еще один идет человек, тот смотрит на львов, и тот смотрит на львов. И стукнулись между собой. Ну, отец у меня такое слово говорил, говорит ему, ну, дубина, куда ты идешь? А тот говорит, а ты куда? И надо же такому случиться, они оказались оба братьями. И оба на съезд приехали и сели рядом друг с другом. Тот, а съезд говорит, брат, прости меня, а ты, брат, тоже прости меня, что я тебя так назвал. Надо же такому случиться. Вот это в памяти осталось. Ну и потом я с сыном тоже ездил смотреть этих львов. Есть фотография там у меня дома. Так вот, он дал мне вольную тему. Ну, а за детей в то время был очень запрет такой. За Израиль, за великую скорбь, за страдания, за ад. Все это было запрещено в регистрированных собраниях, особенно городских, больших, проповедовать об этом не разрешалось. А мне Бог положил на сердце прочитать из 4 книги Царств, 5 глава. Помните, что там написано? Машину никто не хочет получить. Не помните, видите, как миленькие. Речь там идет о том, что как девочка попалась в плен. Помните теперь, да? И там она, эта девочка, говорит пророку, то есть этому Нейману, говорит, что если бы ты побыл вот там в Израиле, у нас есть пророк, исцеляет от всех болезней. От всех болезней. Поверили. Приняли. Ну, после этой проповеди, конечно, повели меня в кабинет, строгий выговор, больше ты лишаешься на проповедь. И потом, через некоторое время, повезли меня, ну, по тому времени было председатель по религиозным объединениям всей нашей страны, совет министров. Привезли меня туда. Заводит в один кабинет. Ну, когда меня везли, там учит меня, как поступать, как говорит, это, мол, честь великая тебе оказана, как это так, ты попал в совет министров, мы никак туда не добьемся, тебе вдруг пригласили. Пришел я туда, одного пропустили, сидит человек в высоких погонах и так далее, ну и секретарю говорит, женщина, принесите нам по чашечке кофе. Принесли кофе, он предлагает мне. Я говорю, что я как христианин помолиться должен. Да ничего не бойся, она не отравлена, ни то, ни другое, все будет нормально. Я говорю, да она может быть чем-то не отравлена, но вашими самими действиями она отравлена. Я хочу помолиться. Ни в моем кабинете не молятся никогда. Ну, тогда я не буду говорить. Ну, все-таки встал, помолился. Началась беседа. Беседа такая, братья и сестры, в основном сводилась, что мы вас пригласили. Я-то думал, что это братья нас пригласили учиться. Она говорит, мы вас пригласили не для того, чтобы распространялось Евангелие, чтобы вы проповедовали Евангелие. Ты знаешь, что к 80-му году у нас есть постановление, уже вы знаете, лишить. Покончить с религией, показать баптисты последним и так далее. Я говорю, слышал об этом. Так вот, мы вас пригласили учиться не для того, чтобы вы там распространяли, а чтобы вы собственными руками закрывали молитвенные дома. Чтобы молодежь учили, ходить в кино, танцы и все прочее. Вот это для того, чтобы вы не утверждали, а разлагали церковь. Это он мне говорит. Я испугался, что я попал в такое общество братьев. Нас было 100 человек со всей страны. Собрали нас. Я говорю, нет, я на это не пойду. Я люблю Бога. Он мне показал карту, где что там делается, что... Какие, где пресвитера находятся, все это люди наши, все это мы ставим. К сожалению, братья и сестры, 100 человек, 99 человек подписали сотрудничать. Сотрудничать и разорять церкви Божьи. К сегодняшнему дню большинство их уже нет живых. А некоторые, как я знаю, уехали в Америку, около 10-12 человек. И вот там он сказал, что если ты не подпишешь, живым ты не останешься. Будем до тех пор мучить, все равно ты подпишешь рано или поздно. И вот все это происходило, одно слово – регистрация, регистрация, регистрация. И когда... Уже вышло, на 5 лет посадили. Первое, это привезли в Воронежскую тюрьму. А там две женщины управляли. Она открывает дело и говорит, о, это страшный предатель Родины. Посадить его в мешок. За время этого прохождения мне пришлось побыть в 21 тюрьме. Его всего не опишешь, не расскажешь. Посадили меня в мешок. Это, конечно, тяжелое положение. Там надо стоять вот так. Кругом там торчат в виде гвоздей таких острых. И плотную дверь. Много часов я там простоял. Открыли кормушку эту, подали мне чашечку покушать. А я говорю, как же мне кушать? Мне ж ни руки нельзя поднять, ничего. Ну, мне сказали, по-собачьему ешь. Все это, братья и сестры, вот то, что здесь написано, апостол Павел говорит. Ибо это кратковременное страдание, оно проходит. И 5 лет, и 10 лет, братьям наши давали по 25 лет. проходят эти страдания. Но вот наше служение, оно заключается не только вот в этом служении, когда мы видим, поем и так далее, в видимом служении, но наше служение, оно заключается еще второе служение, это невидимое служение. Невидимое служение. Вот в этом служении, как мы себя ведем? В этом служении. Невидимое служение. В домашнем нашем служении, муж с женой, с детьми. Во всем нашем там, когда мы не видим друг друга. У нас в доме, правда, редко такое случается, невидимое служение, потому что, ну, наверное, дня не проходит, чтобы кто-то у нас не был. Поэтому и трудновато бывает поскандалить с женою, или там еще что-то делать куда-то. Все видимое и видимое. Но все-таки невидимое служение Бог очень принимает. Вот, например, Господь говорит так. Молитвы есть, которые открыты, а есть молитвы, которые невидимые. Бог говорит, ты зайди в тайную комнату твою и помолись. Ответ какой Бог дает? Бог говорит, что я услышу тебя. А вот по отношению видимой молитвы, что-то немножко не сказано так, а по отношению невидимой Бог говорит, вот эту молитву употребляй. Употребляй. Мне однажды пришлось быть в одной семье, когда муж неверующий пригласил побеседовать с его женой верующую. Он говорит, когда моя жена идет в собрание, она очень прилично одевается. А когда она дома, как он говорит, она неряха. Вы там учите или нет этому вопросу? Чтобы и дома она вела себя хорошо. Заводит меня в кухню, заводит меня в спальню. Вы знаете, стыдновато смотреть. Стыдно смотреть. На постели не видно, видимо, что она там за всю жизнь то ли не застилалась. На кухне творится кто знает что. И, к великому сожалению, там очень много тараканов домашних. Знаете таких? У вас тоже, наверное, водятся. Тараканов полно в этих тарелках. Он говорит, и она тут же стоит. Я спрашиваю, сестра, это у вас постоянно так? Брат, мне некогда. Я спешу на собрание. Одна дочка у них, уже взрослая. Он говорит, ну ты как, воспитываешь там или не воспитываешь? Побеседовали, она принесла чай на стол. А я говорю, сестра, я есть не стану. Хотя в камере приходилось с тараканами сидеть, с клопами, там миллионы и все прочее. Но ради того, чтобы ее устыдить, я говорю, что я есть не стану. Что ты делаешь? Ты как христианка, почему у тебя такое служение-то невидимое, плохое? В церкви, правда, ты, так сказать, подкрасишься там или оденешь что-то хорошее. А здесь какое твое служение? Сколько раз ты молишься Богу? Ну, спрашиваю, а муж говорит, а я не знаю. Ты молишься Богу перед пищей? Муж говорит, нет, я никогда не слышал. Так вот, это невидимое служение, друзья, оно очень зависит потом о каком нашем видимом служении. Нашем видимом служении. О невидимом своем отношении друг к другу. Невидимом отношении. Как вы вели себя, обнимались вы, целовались вы. Некоторые смущаются. Если все хорошо, смотрели себя-то хорошо. А как же вас дальше зачитывать? А что будет дальше в жизни вашей? Вы обвините пресвитера, который вас сочитал. Так вот, друзья, очень важно, внимание, нам обращать на это служение невидимое. Невидимое служение. Как мы проводим свою жизнь христианскую на работе? Я беседовал с одним студентом. Как ты, это во время гонения, как ты ведешь себя? Знает ли тебя, что ты христианин? Ты студент. Он говорит мне, Однажды был случай такой, он хороший художник, рисовал там лозунг. Пришел один человек и говорит: ты вот тут на хорошей должности находишься, я тебе, баптист, расскажу, что ты баптист. И говорит: а я его взял за грудки, прижал к стене и сказал: если пикнешь, что я баптист, задушу. Это невидимое служение такое. Вот это служение невидимое, опасное такое служение. Что дальше от такого христианина ждать в видимом положении? Что от него можно ждать? И мы можем таких рассказывать много-много случаев, когда нам, служителям, приходится разбирать эти невидимые служения. Оно очень опасно. Я хочу прочитать такое слово, братья и сестры, почему это случается, эти опасности. Апостол Павел объясняет немножко и говорит по этому вопросу такие слова, братья и сестры. Послание Фессалоникийцам здесь очень много освещается и говорится так. «Не помните ли, что я еще, нахожась у вас, говорил вам это? И ныне вы знаете, что не допускает открыться ему в свое время». Ниже говорится такое слово. «И тогда откроется беззаконник, которого Господь Иисус убьет духом уст своих, того, которого пришествие под действием сатаны будет со всякой силой и знамениями, чудесами ложными, и со всяким неправедным обольщением, погибающих за то, что они не приняли любви истины для своего спасения. И за это пошлет им Бог действие заблуждения, так что они будут верить лжи». Этот антихрист, или Бог века сего, Писание говорит, что сядет в доме. Это вот внутреннее наше служение, третье. Третье наше служение, оно очень опасно. Когда дьявол найдет место сесть вот здесь, в доме нашем. Мы часто проповедуем и говорим, что где-то там в Иерусалиме построит храм, все это на своем месте. А вот когда он сядет в моем доме, что тогда происходит? Вот в этом опасность великая. Что-то внутри у меня оттуда выходит, из сердца человека выходит. Вот это есть великая опасность, братья и сестры. Опасность, что он сядет в храме, выдавая себя за Бога. И вы знаете, что вот председатель Союза баптистов регистрированных церквей в своем выступлении последнем на съезде, он говорил, что наши церкви должны иметь теперь доступ политические деятели, великие спортсмены, артисты и все другое. Хватит нам вот так идти, нам надо всех пускать сюда. Это чей голос говорит? Это куда клонит этот председатель? Поэтому, дорогие дети Божьи, мы стоим сегодня перед большим выбором. Или мы пойдем путем святости, не допустим, чтобы в нашем сердце сел этот дьявол. Или мы уклонимся в хождении, в этом внутреннем состоянии. Отсюда исходит, как Господь сказал в 15 главе Евангелия от Матфея, вот отсюда исходит, из сердца исходит, кто там находится в нас. Если находится Христос в нашем сердце, молодые люди, тогда мы с вами не постесняемся идти путем Господним, путем верным и святым. Это третье и самое главное – это наше служение должно исходить отсюда. Если Бог в моем храме находится, в моем сердце, тогда наше внутреннее служение будет верное. А еще будет вернее, наше вот это открытое служение будет. Еще вернее будет. И в этом, братья и сестры, да поможет нам с вами Господь. Это великое служение. Первое служение – это открытое. Видимое, но невидимое то, что Бог нам дает, это самое главное. Нам Бог приготовил новое небо и новую землю. Это невидимое пока для нас. Это мы верою принимаем. И все те, которые невидимое служение ведут свято, мы достигнем этого невидимого нового неба. Наші очі дають.